Доброй ночи. О второй луне подряд попробуем мы поговорить в программе «Серебряные нити». Исполнилось 95 лет Федерико Феллини и 25 лет его фильму, последнему фильму «Голос луны». 1 февраля 1990 года вышел этот фильм на экраны. И, наверное, нам с вами больше других знакомо, что в 90-х все изменилось. И мы утратили тот самый голос луны. Во всяком случае, ту метафору, которую очень хочется почувствовать там, в картине Феллини. Человек, обретающий способность летать. Вот сюжет, страстно интересовавший меня с юности. Даже мальчишкой я думал о том, как было бы здорово взять и полететь. Мне всегда снилось, что я умею летать. Взлетая во сне, я ощущал необыкновенную легкость. Я обожал эти сны, они приводили меня в экстаз, писал Федерико Феллини в своей книге «Делать фильм». Он вообще был сновидцем. И «Голос луны», наверное, один из самых сновидческих его фильмов. И интерпретировать его можно самыми разными способами. И сюжета, по сути своей, у него нет. Впрочем, если кто-то дал себе силы потратить 110 минут на то, чтобы посмотреть этот фильм, равнодушным не останется, потому что это даже не артхаус и не авторское кино. Это кино, автором которого может стать каждый. Ну, каждый, кто возьмет на себя труд задуматься о странном путешествии нескольких сумасшедших, в основном двух, Ива и Ганеллы, которых играют два великих комика, Роберто Бенини и Паоло Виладжо. Они оба, конечно, не только актеры, но и поэты, и писатели, режиссеры, которые много ставили сами. И вообще, все в этом фильме как-то выражают себя сами. И говорить о нем практически невозможно, поскольку любой разговор об этом фильме есть способ самовыражения или самопознания. И я надеюсь, что сегодня в этом самовыражении и самопознании сможете участвовать вы. Просто если когда-то вы потратили время на то, чтобы глотнуть опьяняющий воздух этого странного фильма. 495-956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программы «Серебряные нити» тоже. Наверное, нету для меня более близкого внутреннего режиссера, чем Феллини. Я надеюсь, что я такой совсем не один. Если вы хотите что-то сказать Феллини после его дня рождения, то это тоже можно сделать по телефону 495-956-15-14. Музыку к фильму, которую вы, в частности, слушаете сейчас за моим голосом, написал замечательный итальянский композитор Никола Пьявани. И именно его музыку мы сегодня будем слушать в музыкальных паузах. Nieta del suo taram taram spunta sbianca la città, giocano l'emozione, pure dall'amore con le tonalità, con i non ti scordarti, rimano le passioni, i ritornelli senza vissute per metà, hanno passeggio in un cerco la vittina, ma dove mai sarà? La cercherò finché la voce avrà voglia di cantare. Voglia di сказать о фильме. Пойди попробуй. Феллини построил деревню или небольшой городок в чистом поле. Буквально в смысле этого слова. Ну, то есть поле посреди пшеницы вырос маленький городок, несколько точек вокруг него, и Феллини вместе с писателем, профессором Эрмано Кавазони, о котором иногда говорят как о одном из соавторов сценария. Это неправда. Никакого сценария, в общем, там нет. И фильм вовсе не поставлен по роману «Поэма о лунатиках» Кавазони. Такой роман есть, на русском языке его нет, по-моему. Но, в общем, это не важно, потому что прямого отношения роман к фильму не имеет. И я так представляю себе, как пожилой Феллини бродил по этому огромному пшеничному полю, городку, и они вместе с Кавазони придумывали, что же могло случиться. К ним подключались актеры Бенини, Виладжо, Анджело Орландо. Это три главных лунатика в фильме. Они очень разные. И фильм на самом деле можно смотреть любого места и в любую сторону, в какую хотите. Впрочем, ну, начинается он, конечно, с женщины. Феллини, видимо, исследует, все-таки луна – это женщина или нет? И женщина – это, в общем, луна, и до какой степени? Ну, если хотите, в фильме Вуди Аллена, который мы обсуждали только позавчера. Луна, несомненно, женщина и чудо связано. Надежда на чудо у героя связана с женщиной. В общем, если вдуматься, для Феллини это тоже всегда было так. И только голос Луны, это, пожалуй, ну, на мой взгляд, разочарование. Он приходит к выводу, что все-таки нет. Голос женщины – это не голос Луны, и женщина – это не Луна. Впрочем, приходит он к этому выводу с поразительной нежностью, которая свойственна всем его фильмам, и которой, наверное, там так не хватает. Клоун и актер Роберто Бенини, играющий Ива Сальвини, просто слушает голоса. В шумных местах люди не дают ему услышать этот голос Луны. А ему кажется, что он слышит что-то. И вот сейчас, вот-вот, если прислушаться, сможет разобрать. Вот сейчас, говорит он в первых кадрах, все услышу и все пойму. Пойму, почему люди не могут доверять друг другу. Почему эти тысячи и тысячи голосов, добрых человеческих голосов, все время лгут друг другу? И вопросы эти, конечно, волнуют отнюдь не только лунатика. Фильм начинается с женщины, со странной сцены, или не очень странной, о том, как немолодая дама танцует у себя на деревенской вилле. Жалюзи приоткрыты, и местные молодые люди, простые деревенские, смотрят, как она медленно танцует, раздевается. Она делает вид, что этого не замечает, а ее племянник даже пытается собирать за это деньги, которых, разумеется, нет у восторженно смотрящего на этот процесс Ива, того самого главного лунатика из фильма. Если кто-то видел фильм, вы помните, что потом на этой же вилле окажется внезапно пойманная, совершенно неожиданно для самих людей, Луна. А ни танцующая женщина, ни Луна, никаких ответов на вопросы, которые заданы и задаются людьми, не даст. Разве что опять, видите, я сразу и про начало фильма, и про его конец. В последних строках, в последних кадрах, простите, фильма. А фильм для меня как чудесная поэма. Ива поднимет голову к Луне, увидит на ней лицо своей женщины, Луны, женщину, в которую он... Местный сумасшедший, безнадежный, страстно влюблен на женщину, которая для него олицетворяет, является олицетворением Луны, которую зовут Альдина. И он увидит на Луне лицо Альдины, и это лицо скажет ему вот те самые слова, которые мы все время так напряженно ждем. Она скажет ему: «Ой, извини, совсем забыла. Рекламная пауза». И он снова не услышит ответа. Этот тихий человек, конечно же, поэт. Впрочем, наверное, лучше меня об этом скажет Эльмира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, радиослушатели программы «Серебряные нити». Александр Геннадьевич, огромное вам спасибо за фильм Федерико Феллини «Голос Луны», с которым я познакомилась благодаря вашей рекомендации. Он похож на стихи, сны и музыку, как писали у нас на форуме. А еще это комедия и сказка, по-моему. Ведь лунная тайна пронизывает здесь все. И трогательно смешную любовь главного героя Ивы Сальвини, которого блестяще играет актер Роберто Бенини. И сюрреалистическую охоту за глупой, как баба Луной, вечного спасителя Ива, веселого великана Высотника. И буфонадный стриптиз тетушки с большим бюстом, перед окном которой толпятся мужчины-соседи, она их как бы не замечает. И бурлескную страсть Марисы, от секса с которой дымится диван, а комната и мебель приходят в движение. и мелодию призрачной флейты умершего музыканта, которая играет дьявольски красивый и томный аккорд и звучит даже из-под земли. По-моему, Ива Сальвини поэт, незадачливый, так никогда и не написавший ни строчки поэт. Разве не так? Ведь в фильме только он один разговаривает с Луной, слушает и слышит ее ответы. Все остальные не пытаются. Правда, был один мужчина из толпы на пресс-конференции, но ему важно было только прокричать вопросы. Он Луну хотел использовать как оракула, а за молчание ее расстрелял. Фамилия героя Сальвини, кстати, в переводе с итальянского «сальвус» означает «здоровый, цельный». А имя Иво, родственное с нашим Иваном, происходит от древнегерманского имени Иво, которое от Ива, Иво, тисовое дерево. Не зря Иво Сальвини рассказывает бабушке, как он легко превратился в тополь. Ноги его вросли в землю, стали могучими корнями, руки разрослись в разные стороны, раздробились, превратились в множество ветвей и веточек, и он почувствовал, как из рук, волос головы высунулись и затрепетали миллионы листьев. Чем не психологическое упражнение сцен? И чем не стихотворение? Во всяком случае, рассказ Иво в фильме был очень поэтическим. Может, автор пьесы подразумевал, что единственный нормальный человек у него в пьесе Иво Сальвини? Недавно выпущенный из психушки лунатик с широко распахнутыми на мир и людей глазами, беззлобный, доверчивый, любящий Иво. Может, он что-то типа нашего Ивана-дурака? Когда Иво Сальвини слышит голоса из колодца своей внутренней реальности, подбегает к ним, заглядывает, прислушивается и не получает ответа, проваливается в них, мне вспомнились известные фетовские строки. Какие-то носятся звуки и льнут к моему изголовью, полны они томной разлуки, дрожат небывалой любовью. Казалось бы, что ж, отзвучала последняя нежная ласка, по улице пыль пробежала, почтовая скрылась коляска, и только. Но песня разлуки несбыточной дразнит любовью, и носятся светлые звуки и льнут к моему изголовью. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Эльмир, потому что, ну, конечно, для того, чтобы смотреть Феллини вообще, нужно быть поэтом. Только вот можно ли до конца сформулировать то, что чувствуют Ива и все остальные герои этого фильма словами или даже стихами? Перенесение фантазий в пластические, объемные, физические формы, писал Феллини, операция весьма деликатная. Главное очарование этих фантазий как раз в их воздушности, неопределенности. Придать фантазиям определенность значит неизбежно лишить их прелести сновидения, покрова таинственности. Нужно стараться во что бы то ни стало сохранить это очарование, ибо успех всего предприятия, доказательство его жизнеспособности, самобытности, поэтичности зависит именно от того, сумеешь ли ты сохранить в получившемся изображении как можно больше невысказанного, призрачного, размытого, колеблющегося, неопределенного, что было в пригрезившейся тебе фантастической картине. Конец цитаты. Вот это так раздражающее многих из нас, дымчатое, неопределенное, колеблющееся, невысказанное, на самом деле позволяет зрителю высказаться самому, додумать, дописать стихи. И в картине Ива-то, в конце концов, даже напишет какие-то строчки, ну, пусть две, для девушки, которую неожиданно для себя увидит на дискотеке. Огромное количество аллюзий в фильме, но все-таки то, что меня больше всего поражает в начале, я не знаю, успеем ли мы пройтись по фильму вместе с его очаровательными лунатиками. Там они скажут друг другу: Ганелла и Ива. Ганелла спросит: сколько мы уже идем? Ива ответит: мне кажется, всю жизнь идут они по этому вот полю и городку. Кстати говоря, на Ганеле, на Паоло Виладжо, на роли Паоло Виладжо, эта роль совсем особая, потому что он параноик. На самом деле, вовсе не лунатик. Он человек подозрительный, считающий, что его соседи загоняют его в старость с одной единственной целью, чтобы лишить его портфеля префекта. Ну, вот этого местечка или этого городка. Хотя, конечно, на самом деле этого портфеля его лишили давным-давно в связи со старческим маразмом, как выяснится в кадрах фильма. Но, тем не менее, он вот вокруг ищет врагов, которые составили заговор против него. И это, в общем, в действительности некая совершенно очевидная вещь. Вообще для того, не будем пользоваться медицинскими терминами, для того, что нам известно под именем маразм или глупость. Вот совершенно неожиданно я смотрел на Ганелу, на Паоло Виладжо и вспоминал Владимира Соловьева, русского философа, который 150 лет назад, тоже практически ровно, писал следующее, цитирую: «Русский народ находится в крайне печальном состоянии. Он болен, разорен, деморализован. И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам. А врагами своими он считает всех своих соседей подряд». Вот так-то вот. И это ровно та ситуация, то чувство, которым не только страдал русский народ 150 лет назад, но и страдает лунатик Ганелла из фильма про путешествие лунатиков. Но вот что поразительно. Я не знаю, честное слово, я не могу сказать, так ли это стоит в Италии, или это так всего лишь в фантастическом городке, который придумал Феллини, или это Феллини такой. Потому что на самом деле в этом фильме Виладжо в своих соседях видит врагов, замышляющих против него заговор. Но при этом вот эти самые его соседи относятся к нему с величайшей нежностью. Они пытаются зазвать его в гости, как-то обнять, принести ему еду или предложить прийти к ним поесть. И вообще в этом маленьком итальянском городке, придуманном Феллини, все относятся к лунатикам с величайшей нежностью. Там есть не только лунатики, там есть персонаж, который всегда находится в аду. Он водопроводчик, собственно говоря, поэтому он сидит в колодце и считает, что ад – это вот трубы и те червячки, которые периодически попадают в водопровод, это и есть бесы или дьяволы. Причем для того, чтобы эти бесы его не услышали и не поняли, он говорит как бы на другом языке. Во всяком случае, Ива не может его понять. Он говорит на языке таком полуитальянском, загадочном. Но при этом поразительные вещи. Его тоже любят. И весь этот городок, правда, похож чем-то на наши 90-е годы, потому что У них абсолютно пустые квартиры, во всяком случае, те, в которые мы заглядываем. А их надежды почему-то упорно не оправдываются. Но, тем не менее, они продолжают любить друг друга. Ну, без причин. Просто потому, что они соседи. И они братья. И вот так идут они рука об руку. Ганелло, который разыскивает центр, в котором окопались враги, лишившие его должности префекта. И Ива, который просто хочет слышать голоса и в конечном итоге хочет оказаться в тишине, но ему нужно же поддержать Ганеллу, потому что Ганелло тоже не спит по ночам, и, наверное, потому что он тоже что-то такое слышит от Луны. И еще одна музыкальная пауза. Take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lay. Прячется Ива. Конечно же, это одни из самых потрясающих символов дороги в глубину себя, к внутреннему миру. Они же проходят с одной стороны в центр Земли, а с другой стороны там в глубине всегда отражается Луна в блестке воды. И поэтому там, наверное, можно остаться с ней наедине. И там, наверное, ее можно слышать особенно отчетливо. Хотя Ива умудряется найти колодцы не только внизу, но и вверху, потому что буквально вторая сцена фильма, она разворачивается на кладбище, на котором живет загадочный габаист, которого играет Сим. И габаист этот однажды сыграл мелодию, которая подвинула комод. И с тех пор ему все время видится, как только он играет эту мелодию, властители вселенной. Он их боится и переехал от жены жить в колумбарии на кладбище. И ногобой больше не играет. Так вот, в этой стене колумбария сверху есть круглое отверстие, в которое Ива как будто вылезает к Вене, к Луне, и вдруг выясняется, что не только внизу, но и вверху тоже есть свои колодцы, которые позволяют, наверное, ему преодолеть смерть, потому что там наверху голос Луны слышен как будто чуть более отчетливо. Впрочем, позволю себе напомнить, что о колодце, круге мы попробуем поговорить, надеюсь, что получится поэтично, на ближайшем занятии клуба толкователей сновидений и символов программы «Серебряные нити». Этот клуб пройдет 30 января в пятницу в 19:00. А все уточнить можно по телефону 8-929-579-64-56. 8-929-579-64-56. Ну и, конечно, можно найти информацию на форуме нашей программы в интернете, на нашем сайте, если набрать в любом поисковике словосочетание «серебряные нити». Ну так вот, а наши герои... оказываются в какой-то удивительный момент на городском празднике. И он тоже все время дворится и растворяется. Это день клёцок. И над призрачной, как бы недостроенной городской церковью возносятся скалки и каталки для теста гигантских размеров. И избираются... и посыпаются мукой леди Клёцка, которой, конечно, оказывается любимая женщина Ива. А сам Ива в это время никак не может этого видеть, потому что оказывается заперт под помостом, и оказывается ему недостаточно голоса Луны, но хочется еще все время видеть любимую. И, в общем, я надеюсь, что вы это увидите. Но, несмотря на странные песни этого праздника, смотря на то, как избалован мир, он думал славная, проделана работа. Но не хватает все-таки чего-то, сосредоточился и праздник клёцок сочинил. Или лозунги «Суп с клёцками и жареными галушками» – лучшее выражение духовной традиции нашего города. Все это как бы одновременный верх пошлости. И Ганелла скажет Ива: «Смотри, смотри, они все врут, врут, у них нет никакой радости». Окажется одновременно и прав, и неправ, потому что с одной стороны в этом будет жутко много пошлости, а с другой стороны В ней есть какая-то странная, естественная, внутренняя красота, которая ненадолго, радикально отвлекает Ива от его луны. Вот эта человеческая двойственность, вот это вечное стремление к луне, как какая-то необходимая часть человеческой жизни, позволяющая увидеть ее красоту, и не только позволяющая увидеть красоту, еще позволяющая любить друг друга. Одну там линию Нестора я, наверное, совсем не успею рассказать, но как-то однажды, благодаря вот своему знакомому Нестору, которого отвлекла от голосов Луны его любовь гиперсексуальной женщине, о которой он с печалью рассказывает Ива. Но дело не в этом. Благодаря ему Ива оказывается на крыше, и его спасает один из его братьев. И брат этот, видимо, из сострадания все-таки к Ива, тайком от него, как выясняется в конце фильма, ну, может быть, благодаря видениям, может быть, это часть сюжета, а может быть, это галлюцинации Ива и Нестора, или, по крайней мере, их воображения, вдруг выясняется, что его брат смог с помощью грузового подъемника поймать Луну. Причем очень просто. Он просто поманил ее, как женщину, и она, огромный светящийся шар, спустилась к нему в подъемник. Ее привязали на вилле, и собралась комиссия с министрами, католическими священниками. В общем, собралась комиссия, чтобы практически допрашивать Луну, задавать ей вопросы. Но вдруг выясняется, что это бесполезно. Об этом немножко говорила Эльмира. Поскольку, когда присутствующие официальные лица разрешают окружающим задавать вопросы Луне, только один из них осмелится и станет спрашивать самое главное. Он станет спрашивать, кто виноват? Зачем мы родились? Зачем мы нужны? Конечно, не услышит никакого ответа. От окончательно пойманной и присвоенной Луны, точно так же, как и от окончательно пойманных и присвоенных женщин, похоже, нет никакого прока. Она просто светит, как фонарь, и от смертельной обиды этот мужчина стреляет в нее. Ну и, видимо, при этом она исчезает. Пойманная светящаяся луна оказывается телевизионным экраном, и по направлению к ней и к колодцу по-прежнему неторопливо бредет Ива. Ну а их совместный поход с Паоло тоже закончится совершенно поразительно, поскольку Ганелла будет вести его к центру заговора против себя самого, тем самым врагам. И они, в конце концов, пройдут через поле и придут на гигантскую дискотеку, молодежный клуб, где совсем не будет слышно Луны, потому что гигантская акустическая система будет забивать все звуки. И Ганелла начнет войну, он будет кричать: «Варвары, разрушители, вы не только меня, вы и всю мою музыку разрушили. Жизнь покинула вас, вы бесы. Вы никогда не слышали скрипку. Если бы вы хоть раз слышали скрипку, вы бы сейчас молчали». Я не знаю, может, это у меня отечественное. Я когда смотрю эти кадры, я думаю, вот сейчас будут бить. Честное слово, бить будут. А на самом деле молодежь, собравшаяся на праздники, расступается, дает Ганелле потанцевать вальс любимой женщины, которую он тщательно скрывает, потому что боится, что о ней узнают враги. И оказывается, что молодежь любит скрипку, и этот танец, и аплодирует, провожает, развозит всех домой и продолжает танцевать свои танцы. И вдруг выясняется, что нет никакого противоречия, нет никаких врагов, никаких окончательных ответов. Невозможно поймать Луну и сделать ее буквальной реальностью. А возможно только учиться чувствовать и слышать тихие голоса в себе и друг в друге. И тогда все как-то становится на свои места. Не нужно искать ни черного, ни белого. Нужно слушать голоса Луны, не терять эту способность и ценить людей, которые как-то эти голоса слышат, потому что все-таки какую-то часть ответов они, наверное, могут найти. Вот об этом самом, о том, о чем мы потеряли, о сочувствии мне бы хотелось поговорить во время нашей следующей передачи. Эмпатия и сочувствие. Если хотите, все те же голоса Луны. Спокойной ночи.